Осознание своего сыновства и связи со своим космическим отцом означает и понимание своего космического права на все, что имеет и чем владеет отец. Это и есть право своего первородства. Его можно утверждать сознательно. Все, что имею, готов я отдать, но примите, но сумейте вместить, готов дать щедрой рукой, но по вместимости сознания. Закон запрещает твердить тугоухим и слышит имеющий уши, но сердце пусть будет открыто всегда, подобно эоловой арфе для касаний моих. Мне радость касаться горящего сердца, открытого яра ко мне.